Глава 9. Дела давно минувших дней. Ну и что из всего этого следует? Едва только мэтр Шарен закончил свое повествование, перешла прямо к делу сам суд. Адвокат удивленно поднял черные брови, отчего лицо его сразу сделалось добрее и проще. «Нет, это я хочу услышать, что скажете вы», — с легким недоумением возразил он. «Ваши доказательства, предположения, сомнения и прочее, причем без утайки желательно». «Вы разве врач?» «Или священник?» — улыбнулся сам суд. «В наше время от адвоката зависит порой гораздо больше, чем от них. А в вашем случае особенно. Видите ли, то, что я могу вам рассказать, относится в большей степени к смутному воспоминанию детства, чем к фактам. Я имею в виду то, что касается моих реальных отношений с этим покойным миллионером. Впрочем, если это действительно нужно, я попытаюсь рассказать. И сам суд в двух словах, поскольку большего там вряд ли и набралось бы, передала адвокату свое детское воспоминание с такой яркостью, всплывшее у нее перед отъездом с виллы Тер-Петросянов. Впрочем, вы должны понимать, что во многом это может быть просто бред, спровоцированный болезнью или страхом маленькой советской девочки. Да-да, я знаком с трудами Фрейда, Юнга и этого, как его, Райха. В общем, всех этих штучек можете мне больше не напоминать. Меня все это мало интересует. А вот фактики... Адвокат раскрыл лежавшую у него на коленях папку и принялся перебирать бумаги. «Как вы назвали это поселение? Шкандиупка?» — с трудом выговорил этот важный парижский мэтр странное иностранное слово. «Да, именно так. Впрочем, наверняка можно посмотреть в паспорте у мамы. Она же там и родилась». «Непременно, непременно. А, кстати, вы случайно не знаете, не увлекался ли он футболом?» «Футболом? Да помилуйте, какой футбол в забытой богом украинской дыре? Впрочем, я вообще о нем ничего не знаю, и, честно говоря, и знать-то не очень хочу». «Ах, что вы говорите? Послушали бы вас французские футбольные фанаты лет так 45 назад, в клочья бы разорвали. Ведь Симон Лагува был один из лучших хавбеков марсельской вержины. Ну, потом, конечно, как все русские, зазвездел, распоясался, обленился и выкатился под справедливые крики болельщиков от пинка тренера. А как он вообще попал во Францию? Из Союза ведь никого не выпускали, тем более на Запад. Ну, кое-кто сюда попадал по работе, дипломаты, журналисты. Неужели он был дипломатом? Из Шкандыбки-то? Нет, разумеется, он был моряком торгового флота. Сошел на берег в увольнение, отстал от группы, загулял с какой-то портовой девкой, а утром, когда девка его вышибла, оказалось, что пароход уже ушел. Тогда-то он и решил бежать, но не в консульство и не в представительство морфлота, а в полицию просить политического убежища. Спонтанное, импульсивное решение. Едва ли в тот момент он помнил про свою женщину и дочь, оставшихся дома. «И что потом?» Вдруг тихо прошептала сам суд, которая только сейчас в полной мере осознала, что речь, собственно и говоря, идет о ее родном деде, и ведь похоже, что точно он. Потому что это именно у нее в роду все мужчины ненормальные. Что один, что другой, что третий. Неужели теперь Ивана, не приведи Господи, в будущем тоже ожидает что-нибудь подобное? А ведь задатки у него к этому есть. Ох, как еще есть! Сокрушенно подумала сам суд и неожиданно спросила, а можно мне увидеть, как он выглядел? Почему нет? Перед нашей встречей я, разумеется, достал старые журналы, и, надо сказать, вы меня не разочаровали. То есть... То, что кровное сходство, вполне прослеживается. Краниологические параметры, надбровные бугры. Шарен сдвинул брови и принялся шарить по сам суд холодным взглядом. Она поежилась, чувствуя себя препарируемой мышью, но адвокат и ухом не повел. Да-да, третичное расположение носогубных складок. Откиньте-ка волосы, мадам. Именно, именно. Постановка второго ушного хряща. Блестяще. Опустите. Хватит. Разозлилась сам суд. «Я, кажется, просила вас показать фотографии. Я, кажется, все-таки в самом деле наследница». «Безусловно». Совершенно не реагируя на ее тон и продолжая что-то домысливать, согласился Шарен. «Прошу». И с этими словами он протянул сам суд несколько старых журналов, а заодно и целую пачку переснятых фото. Какую-то долю секунды сам суд, не двигаясь, смотрела на протянутые ей фотографии. Нужно ли поднимать то прошлое, которое... Все равно прошло, и в котором уже ничего не изменишь, ни плохого, ни хорошего. Она всю жизнь прожила без этого знания, и ничего. Вот именно, ничего. Вдруг оборвал ее сомнения, ее же собственный внутренний голос, до боли знакомым, хрипловатым баском покойного Самвела Аги. А из ничего и выходит ничего. Древняя истина. А ведь все могло повернуться по-другому. И, может быть, и сейчас еще не поздно. Не трусь, солнце души моей. Армянам не пристала трусость. И Самсуд решительно высыпала фотографии на стол. Сначала на нее посмотрело простое русское лицо типичного человека 50-х годов, с которого простоватости и хитроватой наглости не убрали ни за границы, ни деньги, ни слава. Это был тот распространенный тип мужичка, который, что называется, всегда себе на уме, внутренне уверенный в своем превосходстве над всеми, будь то французский президент или великий философ. Честно говоря, Самсуд терпеть не могла этот типаж, которого от Достоевского до наших дней полно по всем русским деревням, да и городам тоже. Надо же! И это ее предполагаемый настоящий дед. Ни красоты, о которой говорила тогдашняя гостья, ни сходства с собой она явно не видела. И Самсуд почти разочарованно отложила фото. «А может быть, он вам больше понравится в деле?» — усмехнулся Шарен, заметив ее реакцию. Самсуд нехотя взяла журналы. «Седьмой номер, за 57-й год, страница 37». Здесь дело обстояло уже лучше. Человек был сосредоточен на своей работе, которую, по всей видимости, и впрямь делал неплохо. Больше того, в его лице явно сквозила целеустремленность и вера в удачу. Посмотрев на этого азартного и одновременно серьезного футболиста, Самсуд едва не со смехом подумал, что именно такое выражение лица всегда присутствовало у матери, когда та собиралась в магазин с твердым намерением во что бы то ни стало купить ту или иную модную тряпку. «О, я вижу, теперь вы более удовлетворены», — тоже улыбнулся все подмечающий Шарен. «В таком случае можно продолжить. Видите ли, такие молодцы нигде не пропадают, разве только в вашей дикой советской стране. В любом цивилизованном государстве они так или иначе пробивают себе дорогу. И наш клиент тоже недолго пребывал в безвестности. Впрочем, во Франции для спортивного и не очень принципиального мужчины всегда есть какой-нибудь выход, например, иностранный легион. И Симон, тогда еще, кажется, Семен, не преминул им воспользоваться. Тем более тогда был Алжир. Так может быть, он служил там с самим Аленом Делоном? Вдруг неожиданно даже для самой себя ахнула Самсуд. Не исключаю, мадам, не исключаю и этой возможности. Но, смею заметить, сослуживцев у Алена Делона с каждым годом становится все больше, — усмехнулся он, отрезвляя собеседницу. Однако вернемся к нашим баранам. Ах, простите мне эту двусмысленность. В Алжире было тогда действительно жарко, и французы драпали, задрав, пардон, хвост. Семен же, как большинство русских, был человек, в общем-то, добрый. И когда мог, как говорят, помогал и беженцам, и алжирцам, где-то уже под Блидой ему попался потерявший голову от страха клерк немалого ранга по фамилии Марсиаласи, который хотел одновременно спасти и жизнь, и важные документы, бывшие в его ведении. Дело почти безнадежное в той ситуации. И, скорее всего, несчастный Марсиаласи сгнил бы где-нибудь в сточных канавах Блиды, но на его удачу ему попался ваш пока еще гипотетический дедушка. Или уж он попался дедушке, теперь это покрытым раком. Суть, однако, заключается в том, что добрый Семен умудрился вывести из горящего города не только дрожащего чиновника, но и его машину с документами. Марсиаласи получил за этот подвиг орден почетного легиона, а вот про унтера иностранного легиона при этом все забыли. «Но ведь это несправедливо», — вырвалось у Самсуд невольное. «Но, мадам, разве существует справедливость на войне?» «Впрочем, не переживайте так. Справедливость все-таки восторжествовала. Просто она, как всегда, сделала для этого некий финт, пойдя, так сказать, обходной дорогой. Франция забыла бравого вояку, но не забыла о нем спасенный Марсиаласи. О, нет, французы люди не настолько неблагодарные, и спасенный клерк оставался благодарен спасителю до конца своих дней. Правда, дней этих Господь отмерил ему не так уж много, и все же Марсиаласи успел пригласить Семена к себе в Руа, где у него был неплохой домик, и кормил его там, и поил на славу несколько месяцев, уговорив уйти из легиона и стать у него садовником. Должность не пыльная, розы, отдельный домик, жалование и заграничная жизнь, к которой к тому времени беглый русский моряк, по всей видимости, еще не насытился. Но тут снова вмешалась судьба, на этот раз явившаяся в виде брата Марсиаласи, Жана Луи Топена. Шарен вдруг умолк и внимательно посмотрел на Самсуд. Та молчала в полном недоумении. «Так вот, повторяю, к Марсиаласе в гости приехал его единоутробный брат Жан-Луи Топен. Самсуд подавила зевок и украдкой посмотрела на часы. Скоро должны были подойти девочки, с которыми ей было гораздо проще и веселее, чем с этим Шареном, с его надменной презрительностью и самодовольством. Да, так вот, этому самому Жану-Луи Топену вдруг пришла в голову мысль заехать на денек к брату в Руа. В третий раз повторил Шарен. «Ну и что?» — едва не вспылила Самсуд. «Я это уже слышала. Трогательная дружба двух братьев. И что с того?» «Как?» — опешил Шарен. «Вы не знаете, кто такой Жан-Луи Топен?» «Понятия не имею. А что, это какая-то суперзвезда?» «О, Господи!» — театрально воздел руки к небу адвокат. «Но это же известнейший промышленник, владелец 60% акций парфюмерной фирмы Герлен!» «Ага», — только и могла ответить Самсуд. Лишь в последние годы, пользовавшаяся продукцией фирмы Avon, которую доставала ей Карина, а до этого знавшая исключительно Свердловскую Калину или мамин крем под странным названием спермацетовой. «Нет, это не А! Это почти весь алфавит французской косметики!» — почему-то даже обиделся Шарен. «Это колоссальное состояние! В акциях, в недвижимости, в судах!» «Хорошо, хорошо, я вам верю», — поспешно согласилась Самсуд. «И вот он приехал». «Наверное, чтобы отдохнуть от забот на лоне провинциальной природы?» «Да, видимо, что-то в этом духе». И брат, разумеется, рассказал ему о спасителе и представил его. А Семен был в то время в лучшей своей форме. Вот, посмотрите, Шарен порылся в оставленных Самсуд на столике без внимания фотографиях и вытащил одну. «Убедитесь, служба в легионе не проходит даром». Теперь на Самсуд смотрело уже иное лицо. Тайная уверенность в превосходстве не ушла, а только превратилась во внешнее сознание собственной силы и возможностей. К тому же жаркое солнце Алжира, видимо, высветило в Семене украинскую кровь, и он уже выглядел скорее бравым югославом, чем гарным хлопцем. В общем, это уже ничего. Только бы наглости поменьше, — подытожила про себя Самсуд. Вероятно, они разговорились, и в разговоре спаситель брата понравился Топену еще больше. Разумеется, все это могло закончиться в лучшем случае тем, что он устроил бы Семена к себе на хорошие деньги, и все. Но судьба снова выкинула фортель и устроила так, что за папашей совершенно незапланированно явилась дочь, чтобы поскорее увезти его в Канны, поскольку там начинался фестиваль. И они полюбили друг друга с первого взгляда, весело закончила Самсуд. «Не совсем так, мадам, не совсем так», — несколько осадил свою странную клиентку адвокат. «Это справедливо лишь с одной стороны». Ибо полюбить Маргарит Топен было не под силу даже русскому, прошедшему сталинскую Россию и Алжир. Но ведь у ее папы едва ли не лучшая в мире косметическая фирма. Не веря своим ушам, воскликнула Самсуд, как все женщины, выросшие при советской власти, свято верившие во всемогущество французской косметики, с ней ведь могли что угодно сделать. Вероятно, делали, но безуспешно. Скорбно опустил уголки рта Шарен. И к тому же порой красота — это 90% обаяния. А в Маргарит не присутствовало, пожалуй, и сотой доли 1%. Но у них же были деньги, в конце концов. Вот тут вы смотрите в корень, мадам. Но наследница все-таки на то время была еще весьма молода, а на дворе стояли не нынешние годы, а ханжеские 50-е. Словом, Топен, видимо, в те дни еще не особо переживал за будущее своей дорогой дочери, и вот она явилась забрать папашу, а... осталась с ним там едва ли не на неделю. Семен потряс ее воображение. Славянин, герой, бежавший из страшной коммунистической России, спортсмен, легионер, спаситель дяди. Было отчего потерять голову. К тому же, как вы могли заметить, в нем было что-то этакое, посыл, так сказать. Да, тетка Оксана говорила. То ли он не мог пропустить ни одной девки, то ли ни одна девка его. Вот, видите... Словом, возникла банальная ситуация. «Папа, хочу только эту игрушку и ничего больше». «А то, чего требует дочка, должно быть исполнено. Точка», — процитировала неожиданно вошедшая во вкус беседы Самсуд, и Шарен одобрительно хмыкнул. Словом, не прошло и полумесяца, как состоялась свадьба, правда, не очень афишируемая. «А вы-то откуда все это знаете?» — искренне удивилась Самсуд. «Вы же, кажется, в тот год, как у нас говорят, еще под стол пешком ходили». «Я родился в 58-м», — улыбнулся Шарен. «Но адвокат — это не только профессия, это образ жизни». «В смысле, адвоката ноги кормят?» — уточнил и Самсуд где-то однажды слышанной фразой. «Не без того, но дело не только в этом». Вы должны жить своим делом, проживать его со сторон всех участвующих лиц, уметь перевоплощаться, как актер, ну и так далее. Это старая школа, кстати, во многом русская. Я еще застал на первом курсе вашего профессора из Петербурга, тогдашнего Ленинграда. Его вышвырнули из вашего университета за какую-то подложную ерунду, и он благополучно перебрался к нам в Сорбонну. Цивилист, гениальный цивилист, полный идиот. И у вас там в советское время делами заправляли, извините. Какие он читал лекции! Мы с Дереником только благодаря ему и стали цивилистами. Впрочем, я отвлекся. Итак, продолжим. У молодых через 9 месяцев родилась дочь. Я полагаю, ваш дедушка, в сомнительности родства которого я с каждой минутой разговора с вами сомневаюсь все меньше, решил как можно скорее исполнить долг и развязать себе руки. Моя тетя, вслух задумалась Самсуд, интересно, похожа ли на маму? Если вы похожи на свою мать, то могу решительно уверить, что не похожа. Дочь, увы, получилась еще страшнее мамаши. Посмотрите. Шарен достал из другой папки фотографию, и Самсуд искренне пожалела изображенную на ней девушку. Такое убожище можно было придумать только нарочно. Наверное, сам Бог сжалился над ней и в конце концов утопил. Не очень-то милосердно подумала Самсуд и тут же одернула себя. Но ведь так вдруг взяла и пресеклась целая семья, и бедный старик Топен остался без дочки и без внучки. Старик Топен умер скоро после рождения Флоранс и не увидел всего этого безобразия. Словно читая ее мысли, пояснил Шарен. Таким образом, наследника в первую очередь не осталось. «Так в чем же тогда дело?» — вздохнула Самсуд, которой вдруг порядком надоели и эта беседа, и сам лощеный Шарен, и даже перспектива оказаться наследницей богатой, но на самом деле несчастной семьи. Она откровенно посмотрела сначала на часы, затем на дверь. Адвокат снисходительно улыбнулся, будто снисходя к шалости маленькой девочки. «Дело прежде всего, мадам. К тому же все равно я дал распоряжение не пускать сюда этих вертихвосток, пока мы не закончим. Тот, кто торопится, чаще всего опаздывает». «К делу, мадам, к делу!» Итак, кровных родственников не осталось. Но существуют ведь и иные. В нашем случае это муж Флоранс. Она тоже умудрилась выйти замуж за какого-нибудь славянского героя или за африканского. «Если бы, мадам, если бы...» Флоранс оказалась не только пострашнее мамаши, но и поухватистей. Ее избранником стал граф Огюст Жиль Вернон де Шанси де Рец. Это имя Шарену не пришлось повторять дважды, ибо оно произвело на Самсуд впечатление, несравнимое с тем, что вызвало упоминание Топена. На бывшую бедную петербургскую учительницу так и повеяло Дюма, Бальзаком и Мопассаном вместе взятыми. Впрочем, в это литературное благозвучие тут же вкралась какая-то тревожная нотка. Кажется, было в истории связано с этой фамилией что-то нехорошее, но что, неискушенная во французской истории Самсуд, вспомнить никак не могла. На ум ей пришла только одна, неизвестно откуда выскочившая строчка. «В альбоме старом Жиль де Реца», — задумчиво произнесла она. «Да-да, именно потомок того самого Жиль де Реца». Снова, пугая ее своей цепкой внимательностью к каждой мелочи, сообщил Шарен. Самсуд из гордости сразу же сделала важное лицо, говорившее, что она все прекрасно знает и понимает, и адвокат продолжил. Но тут, слава богу, они оказались подходящей парой. Граф тоже не блистал красотой, добавив к прелестям супруги свою хромоту и кривобокость. Его фотографии у меня, к сожалению, нет, поскольку граф уже давно ведет исключительно замкнутый образ жизни в одном из своих замков в окрестностях Парижа, в свете не появляется, в печати тоже. С Флоранс они прожили всего несколько месяцев, и она сбежала от него, как ошпаренная. Ну, вы понимаете, Шарен сделал значительное лицо, и Самсуд в ответ тоже важно кивнула, хотя на самом деле и не поняла ничего. Однако развода вашей тетушке так и не удалось добиться. А может быть, она особо и не добивалась его, ведь титул греет порой не меньше состояния. Значит, теперь все отойдет этому затворнику-графу? Нет, не все. Половина в лучшем случае. У нас есть возможность доказать несостоятельность брака или его фиктивность. К тому же срок давности, но это уже вас не касается, вдруг оборвал он сам себя. Итак, времени у нас немного, поэтому теперь позвольте мне задать вам несколько вопросов. Во-первых, где сейчас ваша мать? И как быстро можно будет доставить сюда ее и ее документы? Я имею в виду свидетельства о рождении, об усыновлении, архивные материалы. Самсуд растерялась. Честно говоря, я вообще сомневаюсь, чтобы они где-то были. Наверное, украинская бабушка Аграфена их все уничтожила, а мама с Иваном сейчас в Ставище. Ставище? А где это? Поточнее. Ставище — такое место на Полтавщине. Только туда автобус ходит из райцентра раз в неделю. Да и то неизвестно, пойдет ли. То есть дорога становится непроходимой? Понимающе уточнил Шарен. При чем тут дорога? Удивилась Самсу. Дорога, как была, трясучка грейдерная, так и остается. А просто он то ходит, то не ходит. Мало ли, водитель заболел. Или у него нет настроения. Так что этого никто не знает до самой последней минуты. Теперь, наконец, настал черед растеряться и адвокату. Но почта, телеграф, телефон. Ой, что вы, издеваетесь? Почти с обидой, впрочем, смешанной с некой гордостью, возмутилась Самсуд. Какая почта? Какой телефон? Ближайшее почтовое отделение в Курвихе за 7 километров. Туда даже срочные телеграммы «Молнии» приносят хорошо, если на третий день. А телефон на этой почте тоже может запросто не работать. Или город связи не дает, или еще что-нибудь. А в самих Ставищах? Где, у Белки в дупле, что ли? А мобильная связь? Из последних сил старался держаться Шарен. «Мобильная?» — Самсуд звонко рассмеялась. «Мобильная. Вот насмешили. Я думаю, там они только слышали. В лучшем случае видели по телевизору». «Вы решительно смеетесь надо мной, мадам», — рассердился Шарен. «А в нашем случае это неуместно. Время не ждет. Граф, я думаю, тоже. Но что же я могу сделать? Я говорю вам чистую правду. Все вместе с извещением мамы, ее приездом и поисками документов, если они только есть, займет никак не меньше нескольких месяцев». «Что?» — Шарен простонал и откинулся в кресле так, что Самсуд показалось, будто ему стало плохо. «Дереник съест меня с потрохами. К тому же завтра у нас встреча с Оливье, и на руках у меня должны быть все козыри. Извините, но все, что я могу сейчас сделать, дать вам все наши координаты на Украине и в Питере». Самсуд старательно продиктовала все адреса и возможные телефоны, вспомнив даже номер своей жилконторы с паспортным столом. «А кто такой Оливье?» «Дело в том, что вопросами наследства Симона Лугувуа вообще-то занимается известная парижская юридическая фирма «Зискинд и Перельман». И завтра мы должны встретиться с ее младшим компаньоном Оливье Перельманом. Я представлю вас не только как простого клиента, но еще и буду позиционироваться как представитель армянской диаспоры в Париже, помогающий своей соотечественнице». «А здесь что, действительно много армян?» «Армян в Париже, конечно, меньше, чем в Лос-Анджелесе и Ереване, но не заметить их невозможно. Чего стоят одни только армянские лавочки с пряным суджуком, бастурмой и листьями для долмы? Все парижане сходят по ним с ума. А армянские антикварные магазины? А сколько их вообще?» Неожиданно снова оживилась Самсуд. «Чего, магазинов?» «Нет», — рассмеялась Самсуд, — «не магазинов, а армян. Ну, вообще-то это зависит от того, кого считать армянином. Если только тех, у кого фамилия заканчивается на «ян», то, быть может, немного. Впрочем, есть люди с армянской фамилией, которые весьма удивятся, если им скажут, что они армяне». Сел на любимого конька Шарен, с упоением продолжая. «Вообще, самая большая армянская диаспора находится, кстати, у вас, в России. Там армян больше всех. Вторая в Америке и только третья во Франции. Считается, что армян во Франции теперь где-то около 500 000. Больше всего армян в Марселе, потому что этот порт был первым городом во Франции, куда после турецкой резни попали беженцы, в том числе и мой дед. Многие так и остались в Марселе и вообще на юго-западе. После этого пошла волна на север. Кто-то осел в Лионе на полпути к Парижу, кто-то совсем поблизости от Парижа. Так что до сих пор в основном это и есть три центра проживания армян во Франции. Вы говорите, что не всегда можно точно определить, кто же, собственно, армянин, а кто нет. Ну вот, например, про Шарля Азнавура все знают, что он армянин. А есть еще такие знаменитые армяне во Франции? Да, например, знаменитый кинорежиссер Анри Варней. Он просто офранцузил свою фамилию. Или Мишель Легран. Этот знаменитый француз наполовину армянин. Его дед Саркис Дермикаэлян в 1915 году бежал во Францию из-за геноцида. Или вот руководитель телекоммуникационного концерна «Алькатель». Это крупный промышленник Серж Чурук, а также знаменитый Анри Труайя, член Французской академии по французской словесности. Он происходит из семьи армянских купцов первой гильдии Тарасовых. Кстати, Артем Тарасов тоже относится к отпрыскам этой большой армянской семьи, которые после революции уехали во Францию. Ну и снова блеснул глазами Шарен, очень известным армянином, прямо-таки гордящимся своей национальностью, хотя он не полностью армянин, а у него только мама была армянка, является и чемпион мира по футболу Джоркаев, член сборной Франции. Турки даже сборную мира не хотели пускать в Турцию, если Джоркаев будет играть, потому что он всегда участвовал во всех антитурецких манифестациях в день геноцида 24 апреля. И у армян есть места во Франции, где они встречаются? Естественно. Но в основном они встречаются в церкви. В Париже есть несколько армянских церквей. Главная церковь была построена, кажется, в начале еще прошлого века в армянском стиле. Каждую неделю в ней проходят службы, на которые приходят сотни людей. Есть армянские католические и протестантские церкви, в том числе и вокруг Парижа. И главное место встречи членов общины – это все-таки церковь. Правда, есть в Париже 2-3 культурных центра. Там люди также встречаются, но только если, например, проводится выставка или какое-нибудь другое мероприятие. А они как-то связаны с исторической родиной и с армянами, живущими в Армении? Здесь, опять же, все зависит от того, насколько армянин себя считает причастным к армянской общине. Многие ведь офранцузились. Впрочем, как всегда, достаточно какого-нибудь происшествия, чтобы каждому вдруг вспомнилась его, так сказать, внутренняя история. Например, встретив какую-нибудь армянку из Армении, а французившийся армянин предпочитает жениться именно на ней. Тут Шарен как-то хитро взглянул на сам суд. Такие случаи бывают. Либо кому-нибудь вдруг захочется поехать в Армению, познакомиться со страной, и это служит как бы толчком к возврату к своим корням. Есть также клуб предпринимателей, который ориентируется на армян, на связи с Арменией и армянской общиной. «Интересно», — задумчиво сказала Самсуд, которая на самом деле вдруг почувствовала себя уставшей. Шарен, прекрасно все замечавший и понимавший, наконец смилостивился и отпустил ее. Не успела Самсуд выйти в приемную, как на нее налетел черно-бело-рыжий вихрь, который сразу же принялся рвать ее в разные стороны. «Пойдемте в Латинский квартал». «Нет, на Монмартр. Лучше в Сен-Жермен». «Глупости», — остановил их баритон Шарена. «Я поступился ради вас с удовольствием отужинать с мадам в Ледвоене. Поэтому первым делом ведите ее в ресторанчик без названия, что прямо за Тара-Джармон. Там подают восхитительное фуагра. Дарю идею и место. Ну, вперед». И вся четверка, включая сам суд, которая по поведению и настрою сейчас ничуть не отличалась от этих веселых 17-летних девушек, снова помчались на бесконечные Елисейские поля. «Ах, Шанзелизе, Шанзелизе!» — вздохнул адвокат. «Только там можно попасть в рай, не умерев». После чего, уже закрывая за собой дверь офиса, мечтательно добавил: «Да еще и с такой женщиной!» И, плотоядно облизнувшись, пошел перекусить в ближайшее бистро напротив.